Глава 8. Дети и искусство. Казалось бы, есть жизнь, есть искусство. Вроде бы жизнь дает больше поводов для непонимания между родителями и детьми, больше поводов для ссор и неправильных выводов друг о друге. Однако, как это ни парадоксально, именно разное отношение к произведениям искусства нередко превращает родителей и детей во врагов. Родители часто убеждены, что у их потомков категорически неверный взгляд на искусство, да и вообще. То, что нравится молодым, и не искусство вовсе, а пошлость. Родители недоумевают. Но как можно это не то что любить, а даже просто слушать, смотреть, читать? Детям представляется, что родители устарели. То, что им нравится, отстой, который вообще не заводит. Подрастающее поколение недоумевает. Как можно это не то, что любить, а вообще слушать, смотреть, читать? Великий Черчилль когда-то очень точно высказался о Советском Союзе. Это такая страна, в которой ничего нельзя, а все, что можно, то обязательно. Не является ли эта фраза своего рода девизом нашего отношения к подрастающему поколению? Действительно, мы очень любим нашим детям все запрещать, не забывая загружать их при этом разными обязанностями. Помните знаменитый номер Вячеслава Полунина, в котором клоун пытается все время что-то взять, а ему кричат со всех сторон: «Нельзя! Нельзя!» В конце концов, несчастный клоун-ребенок не выдерживает и сам начинает орать: «Нельзя! Нельзя! Нельзя!» «Нельзя» — это искусство. Ребенок может не любить это слово или даже вообще его не знать, но любимые им песни, музыка, фильмы, реже книги, еще реже спектакли — это то, что дает ему ощущение собственной свободы и независимости от взрослых. Молодой человек очень хочет иметь свои пристрастия в искусстве, потому что они дарят ему ощущение собственной личной значимости и свободы. И если можно заставить ребенка есть невкусную, но полезную еду и одеваться в теплую, но не пижонскую одежду, то заставить его слушать нелюбимую музыку или читать неинтересную книгу невозможно. Может быть, не стоит и начинать? Во-первых, надо понимать. Вкус – это не то, что формируется отдельно от жизни. Каков ребенок, таков и его художественный вкус. Если вы никогда не встречали со своим чадом закат или рассвет, если вы никогда не обсуждали с ним, насколько интересны и разнообразны люди, если ваш ребенок никогда не гладил собаку или кота, если вы называли ложью любую, самую невинную его фантазию, если, наконец, вы просто не находили времени, чтобы с ним поговорить, то не стоит удивляться, что его художественный вкус будет сильно отличаться от вашего, а то и просто станет вас бесить. Никакие художественные произведения не могут сформировать вкус ребенка так, как его формирует жизнь. Во-вторых, надо понимать, родители должны познакомить ребенка с разными жанрами и видами искусства, с разными авторами, с разными произведениями, но ни в коем случае не настаивать на его выборе. Свои пристрастия в искусстве маленький человек определит сам. Наша задача – показать, из чего можно выбирать, если надо – пояснить, если надо – попробовать заинтересовать, а дальше отойти в сторонку и ждать, пока ребенок познакомит нас с результатами собственного выбора. Так же, как и в воспитании вообще, в воспитании художественного вкуса главное не навязать, а разглядеть. Не прививать ребенку свое, а увидеть, что у него есть собственное. Подруга моих знакомых, известная виолончелистка, пригласила их на свой концерт. 8-летнего мальчика не с кем было оставить. Родители долго готовили маленького Андрея к концерту, взяли с собой альбом и фломастеры, чтобы ребенок не заскучал, и даже компьютерную игру, чтобы в самом крайнем случае мальчик пошел в фойе и там играл. Все эти развлекаловки не понадобились. Как только зазвучал инструмент, мальчик впился в него глазами и, буквально открыв рот, просидел весь концерт. С тех пор прошло немало лет. Мальчик не стал музыкантом. У него были иные интересы. Однако концерты классической музыки стали одним из самых любимых развлечений Андрея. А если бы не это случайное приглашение? Родители ведь могли бы так никогда и не узнать о тяге ребенка к классической музыке. Художественный вкус трудно воспитать, но ему можно и нужно помочь проявиться. К тому же редкая семья целенаправленно воспитывает художественный вкус. Для этого, как правило, нет ни времени, ни сил, ни умения. Да и что такое это воспитание, если вдуматься? Познакомить ребенка с разными образцами в эпоху телевидения, видео и интернета такие возможности есть, в общем-то, у всех. Хоть немного обсудить с ним увиденное или услышанное. Вот, собственно, и все. Значение слова «обсудить» понятно? Не лекцию прочесть, а узнать мнение друг друга. К слову сказать, артикулированная реакция вашего ребенка на то или иное произведение искусства очень много говорит о нем самом. Расспрашивая ребенка о спектакле, музыке или фильме, вы очень много узнаете и поймете о нем самом. Не стоит пичкать свое чадо тем, что вам кажется гениальным. Надо познакомить его с разным. Ну а уж что гениально, а что нет, он и сам разберется. Гениальными, с вашей точки зрения, книгами пичкать тоже не надо. Поскольку к книгам в России всегда было отношение во многом сакральное, то и сегодня родители всерьез убеждены, что именно книги несут все самое хорошее, доброе, вечное, да и что вообще без художественной литературы практически невозможно воспитать настоящего человека. Я могу привести сотни, если не тысячи цитат самых великих людей, доказывающих, что это так. Но это не так. Книга, без сомнения, величайшее изобретение человечества. Хвала тем родителям, чьи дети любят читать. Хвала тем детям, которые, ложась спать, берут с собой в постель не айфон и не айпад, но книгу, пусть даже в ее электронном виде. Я не буду здесь распространяться обо всех достоинствах книги. Они известны и очевидны. Не стану в тысячный раз рассуждать про очевидное. Читать лучше, нежели не читать. Но я убежден. В сегодняшнем мире, даже если человек читает мало, он может вырасти во вполне образованную и развитую личность. Помните, мы говорили с вами о том, что всего лишь в позапрошлом веке от детей прятали печатные книги. Еще совсем недавно они считались вредными. То самое сакральное отношение к книге, оно ведь совсем недавнее. Но главное, конечно же, не в этом. Мы не до конца понимаем, каким вырастет человек в эпоху главенства компьютеров и всевозможных гаджетов. По сути, мы только вступили в эту эпоху. Словно дикари, получившие новую игрушку, мы пока не очень умело пользуемся открытиями Гейтса и Джобса. Сегодня явно преждевременно делать выводы о том, хорошо или плохо они на нас влияют. Однако уже сегодня очевидно. Человек начальной компьютерной эпохи – это другой человек. И информацию он будет получать не так, как мы привыкли. В том числе, если можно так выразиться, и информацию душевную. С нелюбовью к книге наших детей нам смириться особенно трудно, потому что мы не понимаем, если он не научится с помощью книги, то как же он тогда научится? Представить себе, что ребенок получит что-то полезное из компьютера или кино – нам пока еще очень трудно. Наши дети – другие люди. Они формируются не так, как мы. У них свои художественные вкусы. Это должно вызывать в худшем случае смирение, а в лучшем – интерес. Когда мы говорим о художественных и литературных вкусах подрастающего поколения, мы очень часто исходим из того, что наши вкусы, вкусы взрослых людей, правильнее, возвышеннее и прочее, нежели вкусы этих недолюдей, которые только вступают в жизнь. Поэтому свою задачу видим в том, чтобы подтянуть детей до нашего чудесного уровня. Ну а если не мериться уровнями? Если попробовать понять то, что нравится им? У родителей нередко возникает проблема. Они не всегда знают, о чем говорить с собственным ребенком, кроме как о школе, то есть о том, о чем ребенок болтать совершенно не хочет. Искусство, в самом широком смысле этого слова, прекрасная тема для бесед родителей с детьми. Подчеркиваю еще раз. Для бесед, а не для лекций. Любимая музыка или любимое кино – это личное открытие вашего ребенка. Он вдруг понял, что этот ансамбль хороший, а это кино стоящее. Даже если выбор произошел под воздействием моды или товарищей, это не важно. Ребенок воспринимает это как собственное открытие. Если это открытие заинтересует родителей, получится контакт. Если оно вызовет отторжение или злую иронию, получится шаг навстречу тому, чтобы стать ребенку врагом. Все очень просто. И это выбор родителей. Художественные пристрастия могут разделять, о чем мы и говорили в начале главы, а могут и соединять. Это зависит от степени заинтересованности, в первую очередь, старшего поколения. Наша книга подходит к концу. Пора, мне кажется, поговорить всерьез и отдельно про воспитание. Этим и займемся в следующей главе.